Вот бы рай был бы, вот был бы порядок. Почему же, я спрашиваю вас, мы так неосторожно, так самозабвенно, так бессовестно обжираемся? Может быть, просто устарелая догма, укоренившийся предрассудок, инертность мысли, отсутствие воображения? Может быть, это и было когда-тошней роковой ошибкой, злосчастным выбором, первородным грехом начать есть? Пить бы только водичку с микроэлементами, воздухом свежим питаться, солнышком, и не более того, быть растением, как хорошо. Никаких забот, ни денег не надо зарабатывать, ничего, расти себе и расти. Полный рай, не хочешь? Не помирай. Самого, правда, все равно съест кто-нибудь. А бессовестные животные, пищеманы проклятые, жрут и жрут, а ведь все равно помрут от привычки жить, простите. Вымирали все на свете до сих пор, в конце концов. От чего? От привычек к способам своего выживания. Ужасное, фатальное неудобство, зависимость. Вот от этого самого своего способа уже ты не свободен, уже в эволюционном капкане, уже совершен твой выбор, определен образ жизни, твоя экологическая ниша, твоя обреченность. Мы сами выбираем образ смерти, свою тропинку и обрыв следа проносим в запечатанном конверте, а вскрытие покажет «нет» и «да», толкая нас на риск и самовольство. Прохладный господин по кличке Рок использует и веру, и геройство, как искушенный карточный игрок. Он ни при чем, он только исполнитель твоих желаний и твоих побед, твой ревностный помощник и целитель, твердящий наизусть твой детский бред. И ты идешь за собственной тенью, от самого себя бесследно скрыв, что этот путь и миг, и лик смертельный всего лишь выбор, выбор и обрыв. Ученые, мои коллеги, по поводу вышесказанного возражают. Зачем размываешь читателю мозги своими метафорами, дошуточками, прибауточками? Зачем путаешь врожденное с приобретенным, эволюционное с революционным? Одно дело филогенез, инстинкты, видовые потребности, другое – онтогенез, потребности индивидуальные, выработанные в ходе развития данной конкретной особи. Только эти последние следует называть привычками, пристрастиями, наркоманиями и прочими маниями. Ненужное надо вычеркнуть, недостающее вставить. Данный конкретный индивидуум может пристраститься к чему угодно, включая себя самого, но потомству это биологически непередаваемо. В структуру белковых оснований невтыкаемо. Не надо путать людям мозги. Не надо смешивать потребности естественные, например, пищевые, с искусственными, включая самого себя. Извините, высокоуважаемые коллеги, но на вышеуказанное здравое возражение у меня есть нездравые соображения. Инстинкт? Да. Но скажите, зачем павианы и слоны выискивают в глубинах своих экологических ниш какие-то опьянительные плоды, высасывают из них кайфы, а потом ведут себя странно, нехорошо? Буйствуют, нападают на деревеньки, крушат, ломают, смертобуйствуют, останавливают автомобили, даже бронетранспортеры сшибают. Зачем крысы в экспериментальных, а теперь, говорят, уже и в природных условиях вовсю хлещут водку, если подносят? Им это нравится. Точно так же, как самораздражение центров удовольствия через электроды, вставляемые в мозг, чему я изумился еще совсем юным доктором в «Охоте за мыслью». А коты, кошки, почему эти гении самосохранения с такой превеликой нежностью принюхиваются к валерьянке? А если только случайно разлить пузырек, тут же нализываются и в дымину, в дрободан, в стельку, и какие там мыши, какая любовь, какие собаки. На нас гавкают гады, а сами жрут импортную 300-градусную. Друг Васька, ты меня уважаешь? Почему и зачем даже самые, что ни на есть, дисциплинированные муравьи, эти образцовые труженики-воины, выискивают в траве каких-то особенных микроскопических жучков, ламехуз, и со страстью необычайной лижут им, извините, задницы? А вот зачем? Чтобы выдать из них некое молочко, от которого и балдеют.